Глава 3. Мертвый шпион. Лоулис беспомощно следил за этой яростной короткой схваткой. Даже когда все было кончено, и Дик, поднявшись на ноги с напряженным вниманием, прислушивался к отдаленному шуму в нижнем этаже дома, старый бродяга еще качался на ногах, словно куст на ветру, и тупо смотрел в лицо мертвого шпиона. «Хорошо, что нас никто не слышал», — сказал, наконец, Дик. «Хвала святым! Ну что я теперь буду делать с этим несчастным шпионом? Во всяком случае, я вытащу из его сумки кисть от моего пояса». С этими словами Дик открыл сумку. Он нашел в ней несколько монет, свою кисть, а также письмо, адресованное лорду Уэнс Лидлу и запечатанное печатью лорда Шорби. Это имя напоминало Дику о многом. Он сейчас же сломал сургуч и прочел письмо. Оно было коротко, но к радости Дика неопровержимо доказывало, что лорд Шорби изменнически переписывался с домом Йорков. Молодой человек всегда носил при себе рог с чернилами и прочие письменные принадлежности. Опустившись на колено рядом с телом мертвого шпиона, он написал на клочке бумаги следующие слова. «Милорд Шорби, знаете ли вы, написавший письмо, почему умер ваш слуга? Позвольте дать вам совет. Не женитесь. Джон, мщу за всех». Он положил эту бумажку на грудь мертвеца. И Лоулис, следивший за Диком уже с некоторыми проблесками сознания, вытащил из-под своей рясы черную стрелу и приколол ею бумагу к груди мертвеца. Увидав такое неуважение и даже, как ему показалось, жестокость к мертвецу, молодой Шелтон испуганно вскрикнул, но старый бродяга только засмеялся. «Я желаю поддержать честь своего ордена», — сказал он, икая. «Моим веселым приятелям это будет лестно». Закрыв глаза и открыв рот, он загремел страшным голосом. «Вижу, в пиво ты влюблен!» «Молчи, болван!» — крикнул Дик и с силой пихнул его к стене. «В тебе вина больше, чем разума, но постарайся понять меня. Именем Девы Марии заклинаю тебя. Убирайся из этого дома. Если ты здесь останешься, ты доведешь до виселицы и себя, и меня. Держись же на ногах. Поворачивайся, а не то, клянусь небом, я могу позабыть и то, что я твой начальник, и то, что я твой должник. Ступай!» Разум стал понемногу возвращаться к мнимому монаху, и, видя сверкающие глаза Дика, он начал мало-помалу понимать его. «Клянусь небом!» — вскричал Лоулис. «Если я не нужен, я могу уйти». Шатаясь, он повернулся, прошел коридор и стал спускаться по лестнице, спотыкаясь и натыкаясь на стены. Едва он скрылся из виду, Дик вернулся в свое убежище, твердо решив довести дело до конца. Разум советовал ему уйти, но любовь и любопытство пересилили. Медленно тянулось время для молодого человека, прижавшегося к стене за ковром. Огонь в камине потухал, лампа догорала и начала коптить. Между тем никто не приходил, и отдаленный гул голосов и звон посуды, доносившийся снизу, все не прекращался. А за пеленой падающего снега лежал безмолвный город Шорби. Но вот, наконец, на лестнице раздались голоса. Загремели шаги. Гости сэра Дэниела поднялись на площадку, двинулись по коридору, увидели сорванный со стены ковер и труп шпиона. Все заметались, поднялся переполох, все кричали. Со всех сторон сбежались гости, воины, дамы, слуги. Словом, все обитатели большого дома. Крику прибавилось. Затем толпа расступилась, и к мертвецу подошел сэр Дэниел в сопровождении жениха, лорда Шорби. «Милорд», — сказал сэр Дэниел, — «не говорил ли я вам об этой подлой черной стреле? Вот вам черная стрела. Возьмите ее, пусть она вам докажет правдивость моих слов. Клянусь распятием, куманек, она воткнута в грудь одного из ваших людей. Во всяком случае, он носит вашу ливрею». «Это был мой человек», — ответил лорд Шорби и попятился. «Хотел бы я иметь побольше таких людей. У него был нюх, как у гончей, и он был скрытен, как крот». «Правда, кум?» — насмешливо спросил сэр Дэниел. «А что он вынюхивал в моем бедном жилище? Но больше уж ему не придется нюхать». «С вашего позволения, сэр Дэниел», — сказал один из слуг. «К его груди приколота бумага, на которой что-то написано». «Дайте мне бумагу и стрелу», — сказал рыцарь. Взяв стрелу в руки, он угрюмо и задумчиво рассматривал ее. «Да», — сказал он, обращаясь к лорду Шорби. «Вот ненависть, которая преследует меня по пятам. Эта черная палочка или другая, похожая на нее, когда-нибудь прикончит меня. Позвольте неученому рыцарю предостеречь вас, кум. Если эти псы начнут вас преследовать, бегите. Они прилипчивы, как заразная болезнь. Посмотрим, что они написали, однако. Да, то самое, что я и думал, милорд. Вы отмечены, словно старый дуб лесничим. Завтра или послезавтра на вас обрушится топор. А что вы написали в своем письме?» Лорд Шорби снял бумагу со стрелы, прочел ее и скомкал. Подавив отвращение, он опустился на колени перед убитым и стал поспешно рыться в его сумке. Потом поднялся с расстроенным лицом. «Так», — сказал он, — «у меня действительно пропало очень важное письмо. Если бы я мог схватить негодяя, который похитил это письмо, он немедленно украсил бы виселицу. Но прежде всего нужно загородить все выходы из дома. Клянусь святым Георгием, с меня хватит бед». Вокруг дома и сада расставили караулы. На каждой площадке лестницы стоял часовой. Целый отряд воинов дежурил у главного входа. Другой отряд сидел вокруг костра в сарае. Воины лорда Шорби присоединились к воинам сэра Дэниела. Людей и оружия было вполне достаточно и для защиты дома, и для того, чтобы поймать врага, если он еще укрывался в доме. А труп шпиона пронесли под падающим снегом через сад и положили в монастырской церкви. И только когда все смолкло, девушки вытащили Ричарда Шелтона из его тайника и рассказали ему о том, что происходит в доме. Со своей стороны Дик рассказал им о том, как шпион прокрался в комнату, как обнаружил его и как был убит. Джоанна в изнеможении прислонилась к завешенной коврами стене.